Ночь на 8 августа. 71 градус, дождя нет, зарницы. Проснулась около 3 часов ночи. После ряда тяжелых сновидений, хождений в астрале, сейчас уже плохо помню, но ощущала страшное томление, жар и тянущее чувство в кистях рук. Холодная вода облегчает ненадолго. Должна была встать и принять двойную дозу Адонис Верналис. Сердце плохо работает. Заснула. Проспала до 5 часа, не просыпаясь. С вечера были сильные сокращения в левой ступне у пальцев. Пальцы выворачивались. Также одно сильное, но безболезненное сокращение в левом боку. Но не успела заметить, было ли это сокращение внутренних органов или же внешних нервов. Днем не так жарко, 78 градусов, но очень устала. Читала книги по буддизму, одна скучнее другой. Легкие напряжения в солнечном сплетении. Вечер, беседа о трансмутации элементов в высших сферах и согласованности, не входящие в книгу. Как согласованность элементов необходима, так согласованность духа является матерью творчества. Великая страница космоса, согласованность духа, владыка. Мне трудно мириться со всеми написанными биографиями владыки Будды. Ничего не могу выбрать. У кого чувство красоты живет, тому нелегко мириться с разукрашенными обликами владыки. Очень люблю твою книгу, Урусвати. Все написанное утвердит мышление о владыке Будде. Мою Урусвати прошу больше себе верить. Ты напрягаешь творчество, тогда как можешь свободно творить. Если бы я могла так же свободно писать и выражаться, как Фуяма. Каждый имеет разную чашу. Когда дано поручение, значит, оно возможно. Не люблю, когда ты себя умоляешь. Как же ты накопила синтез? Потому что я была часто около владыки, но своих выявлений не знаю. Когда мы верим в беспредельность, тогда понятие выявления указывается над другим измерением «шлю мой луч